воздух полетели осколки металла и человеческие тела. Тут же последовало еще несколько взрывов. «Боеприпасы», — сообразил Рэмбо. Рванул бак с горючим. Но колошина еще не затонула. Она, словно объятый пламенем корабль-призрак, летучий голландец, продолжала идти вперед. Рэмбо отшвырнул ей активное ружье, схватил лук, колчан со стрелами, сиганул на корму, но тут канонерка, столкнувшись с обломками, врезалась в сампан. Удар сообщил прыжку Рэмбо добавочную силу, и он, ныряя, больно ударился лицом о мутную поверхность воды. Его тело устремилось вглубь. Уже под водой он услыхал рев другого мотора. Когда выплыл на поверхность, облепленный с ног до головы песком и илом, учуял в воздухе запах бензина. Повернувшись в сторону объятых огнем пожара канонерки и сампана, обратил внимание, что на берегу появились солдаты. Их испуганные лица ярко освещало пламя. Одни показывали на огонь пальцами, другие кинулись в реку, точно надеясь спасти уцелевших. Рэмбо слегка приподнял над поверхностью воды лицо и отдался на волю течения. Он выглядывался в берег, надеясь увидеть там Коу. Он заметил, что она укрылась за прибитыми к берегу мокрыми корягами и ветками. В самом устье реки рядом с ней был Бэнкс. Рэмбо увидел его ноги, торчавшие из-под веток. Коу совсем выбилась из сил и хватала ртом воздух. Промокшие одежды, ботинки тянули Рэмбо ко дну. Он плыл бесшумно, рассекая воду мощными взмахами рук. Наконец ноги коснулись скользкого дна, и он ползком добрался до укрытия, где его ждали Коу с Бэнксом. От огня, пожирающего останки сампана и канонерки, стоял такой треский свист, что они рискнули обменяться несколькими фразами. «Ты в порядке?» — шепотом поинтересовалась Коу. От страха ее покинули силы. «Я спрашиваю, ты мне плохо?» «Что я убийца? Меня ждет кара в другой жизни. Это ужасно». «Нет, все зависит от того, кого вы убивали. Это были что, а не кто? Настоящие звери?» «Какого черта вы там шепчетесь?» — пробормотал Бэнкс. «Поздравляем друг друга с праздником». «А, припоминаю, сегодня 4 июля». «Да, вперед», — скомандовал Рэмбо. «Что, сейчас мы нацепим белые бороды и наденем красные камзолы?» Рэмбо взвалил Бэнкса на спину, взял лук и колчан со стрелами, поднялся на ноги. Они с Коу направились в сторону темнеющих вдали джунглей, подальше от огня. «Место подхвата», — думал он, с трудом переставляя негнущиеся ноги. «Болели мускулы, не хватало воздуха. Нужно во что бы то ни стало добраться до места подхвата». Сзади раздался чей-то крик, потом другой, уже почти за самой спиной. Он собрал остатки сил. Траутман сидел сзади Эриксона, напряженно следя за тем, как тот управляет вертолетом Агаста-109. Они летели над самыми верхушками деревьев поперек поросшей густым лесом долины, поднимаясь и опускаясь в зависимости от ландшафта. В кабине было темно. «Ты не можешь быстрее?» — спросил Траутман. «Я и так выжимаю из малышки 150 миль», — ответил Эриксон. Впереди обозначилась гористая линия горизонта, подсвеченная снизу слабым мерцанием. «К тому же ты сам сказал, что все должно идти строго по расписанию», — продолжал Эриксон. «Мы добрались сюда скорее, чем положено. Если твой парень жив и теперь держит путь к месту подхвата, спешка ему только повредит, нам тоже. Конги начнут выяснять, в чем дело, и засекут нас». Эриксон старался перекричать рев встречных потоков воздуха. Задний отсек вертолета был открыт. Траутман повернулся назад. Пристегнутый страховым поясом Дойл сидел на полу, свесив ноги. Его брючины громко хлопали на ветру. Джунгли внизу сливались в одно темное пятно. Дойл наклонился к М-68, установленному рядом, отвел затвор и зарядил орудие. Траутман видел, как развиваются подхваченные ветром волосы Дойла. Ощутив на себе чужой взгляд, Дойл поднял голову. «Под нами округ Инджан», — с ухмылкой сказал Дойл. Линия горизонта светлела с каждой минутой.